Глава 230. Там же джунгли. Проходя через портал, группа обязательно крепко держалась за человека перед собой. В прошлый раз это не было бы так уж и важно, если бы они отключились и отпустили друг друга. Хотя это могло бы заставить их разделиться, они были уверены, что телепортируются в безопасное место в убежище. Но на этот раз все было по-другому. Укрытия часто были неполными. И иногда еще не все места нереста были отмечены, так что их могло было бы забросить вглубь территории зверей, и они были бы там сами по себе. Страх ощущался в плечах Сии, когда Лейла крепко вцепилась в нее, в то время как Сия начала двигать руками к определенному месту на теле Вордена. Она продвигалась все ближе и ближе, и спускалась все ниже. Если бы они не были в середине искривления, он бы развернулся и толкнул ее, но даже Ворден не был так жесток, и Ратан ни капельки не жаловался на то, что происходит. Наконец, искаженное пространство кончилось, и впереди показался белый свет. Когда белый свет исчез, яркий свет проник в их глаза, и они были ошеломлены. Их зрение медленно начало возвращаться, и первое, что они увидели, было зеленое. Много, много зеленого. Точнее, гигантские зеленые деревья. «Пожалуйста, отойдите в сторону, чтобы пропустить остальных студентов», сказал громкий голос, когда он указал вбок. Как и в прошлый раз, они прибыли в один из районов, которые были окружены. Глядя на человека, который отдавал им приказы, он едва ли выглядел старше их. Скорее всего, новобранец, который только что закончил учебу и решил остаться в армии. Группа подошла к тому месту, куда указывал мужчина, и, похоже, там были и другие группы студентов, которые тоже стояли рядом и ждали. Было также несколько солдат, проверяющих и координирующих с ними, убедившись, что они остались на месте и не разбрелись. «Все организовано гораздо лучше, чем в прошлый раз», — сказала Лейла. «А разумеется», — ответила Сия. «Зеленая портальная планета практически безопасна. Ты должен быть идиотом, чтобы быть убитым на одной из них. Но оранжевая планета может быть огромным риском. Поэтому они должны быть очень осторожны». Слова Сии задели многих членов группы «Заживое». Они были вовлечены в атаку Далки, которая была разрушительной для них и все еще оставалась глубоким шрамом в их сознании. Хотя студенты знали о том, что произошло, они не были проинформированы о том, какая группа студентов столкнулась с Далки? Многие из них думали, что только группа Бена встретила его и умерла. Стоя в стороне, Квин смог хорошо рассмотреть укрытие, в котором они находились. Но планета и само укрытие сильно отличалось от предыдущего. Первое, что сделал Квин, это раскрыл свой надежный зонтик, чтобы защитить его от солнца. Но на этот раз это не сильно помогло ему почувствовать себя лучше. При осмотре вокруг, все, что можно было увидеть, было зеленоватым. Гигантские деревья, кусты, виноградные лозы и даже растения, которых Квин никогда раньше не видел. Теперь они находились в том, что Квин назвал бы джунглями. Вот почему тело Квина все еще оставалось крайне вялым. Место было влажным, жарким и липким. И, похоже, он был не единственным, кто пострадал, поскольку все вокруг сильно потели. Однако, глядя на Питера, он казался абсолютно нормальным. В этот момент он думал, что Питер, возможно, получил лучший класс, чем он сам. Но потом он начал вспоминать Питера, копающегося в человеческой плоти, и он был в порядке, просто обедая кровью. Убежище, в котором они находились, также сильно отличалось от других. В каком-то смысле оно выглядело неполным. Большая его часть, казалось, была сделана из какого-то дерева и грязи, хотя архитектура впечатляла. Им удалось построить дома на больших деревьях, включая их в свое убежище. Там, где жесткие большие мосты, сделанные из дерева, и спиральные лестницы, которые могли бы переправить вас с этажа на этаж, и с дерева на дерево. Первый этаж, на котором они находились, был в основном пуст, и имел только определенные области, которые были обозначены для того, куда вас доставят точки телепортации. Посмотрев вверх, Квин увидел жилые дома и несколько магазинчиков на рынке, хотя их и не было так много, как раньше. Но больше всего его удивило то, сколько жилых домов было в оранжевом портале, похожем на этот. Квин даже видел детей, играющих на мостах наверху. Лейла заметила удивление на лице Квина. «Это одно из самых дешевых мест для проживания людей», – объяснила Лейла. «Это город 5-го уровня, так что у него нет никаких стен, чтобы защитить граждан, и он открыт для нападения. Солдаты сделают все возможное, чтобы защитить их, но поскольку эта планета все еще находилась в середине исследования, они не так много внимания уделяют самим убежищам. Граждане не обязаны платить налоги на оранжевой планете, поэтому те, кто не может жить на Земле и даже не может зарабатывать на жизнь на зеленой портальной планете, оказываются здесь. Конечно, красные портальные планеты просто слишком опасны, и только самые сильные из военных убежищ и фракций способны там выжить». Услышав об этом от Лейлы, у Квина появились странные мысли. Если это правда, что те, кто не мог позволить себе жить на Земле, не имели никакого выбора, чтобы быть здесь, тогда почему Квин не оказался в одном из этих мест, как эти дети? Когда его родители умерли, к нему пришел чиновник и объяснил, что они будут присматривать за ним до 16 лет и предоставят ему квартиру. Так почему же эти дети не получили такого же обращения? Теперь, когда он думал об этом, это было так же странно, когда он вернулся к книге, которая дала ему его вампирские способности. Они так стремились сохранить все для себя, так почему же они позволили Квину завладеть книгой? Сначала он думал, что это потому, что книга была бесполезна. Но теперь он начал сомневаться во всем этом. Оглядываясь назад, он действительно не очень хорошо знал своих родителей, и они не оставили после себя ничего, кроме книги. Как они вообще получили эту книгу? «Система, ты знаешь, как мои родители получили эту книгу?» – спросил Квин. «Боюсь, что сейчас я не в состоянии ответить на этот вопрос. Но в будущем, если наступит подходящий момент, я смогу ответить вам». Похоже, между родителями Квина и книгой действительно существовала связь. Однако система не желала делиться с ним этой информацией. Не раньше, чем он откроет определенные условия, как это было раньше. Погруженный в свои мысли, Квин заметил, что к убежищу подошла группа путешественников. Один из высокопоставленных военных вышел вперед, чтобы поприветствовать их. И они оба, казалось, очень уважали друг друга. После короткой беседы путешественник передал ему что-то, прежде чем направиться обратно в ту часть джунглей, откуда они пришли. «Они выглядят довольно сильными», – сказал Фекс с усмешкой на лице. «Потому что так оно и есть», – ответил Ворден. «Чтобы иметь возможность путешествовать по планете в одиночку, где уровень зверей неизвестен, они должны быть уверены в своих навыках». «Что они делали в военном убежище?» – спросил Квин. «Скорее всего, делятся информацией», – ответил Ворден. «Видите ли, на оранжевой портальной планете есть не одно убежище. Различные группировки, включая военных, обычно создают здесь базу. Исследование планеты – это коллективное усилие, и как только они заканчивают сканирование своих частей, каждый из убежищ делится информацией друг с другом. Это экономит время, поэтому различные убежища не исследуют те части планеты, которые уже были исследованы». Учеников вывели на открытое пространство, и делая это, они могли видеть людей из укрытия и детей, выходящих сверху. Они смотрели вниз на новых учеников, выглядывающих из-за моста. Все первокурсники где-то снова выстроились в шеренге, с классными руководителями впереди. В то время как Фэй и Лео стояли посреди всех классов. Они вышли на открытое место в джунглях, которое, казалось, было создано человеком. Деревья были выкопаны с корнями, а земля выровнена. Большая часть того, на чем они стояли, была грязью. Они также могли видеть несколько тропинок, ведущих вглубь джунглей, с открытой площадки круга. «Хорошо, все. Теперь каждый класс должен исследовать свой собственный участок», — сказала Фэй. «Надеюсь, вы хорошо слушали своих классных наставников. Сканеры не будут активированы, пока ваши учителя не скажут об этом. Так что не пытайтесь забегать вперед». Вы будете продолжать следовать по этому пути, и ваши учителя скажут вам, когда вы окажетесь в неизведанной области. Помните, что всегда нужно быть начеку и иметь сканеры под рукой. Мое последнее предупреждение всем вам, а вы столкнетесь со зверями в этом путешествии. На каком уровне, я не знаю. Желаю вам всем удачи!» – крикнула Фэй. Студенты отсалютовали двум сержантам, прежде чем отправиться по своим тропинкам. «Интересно, на каких зверей мы наткнемся?» – подумал Квин о набранных очках опыта.